что громоздкие машины тащили за собой по рельсам колесные экипажи. Вот уже более 10 дней изучаем мы центральный вокзал, и нам удалось собрать обширный материал, любопытный и загадочный. Разрешите начать с факта, который мы успешно истолковали, лично я, во всяком случае, считаю толкование правильным. Как мы установили, вагоны, стоящие на этом вокзале, снабжены табличками двух видов – для курящих и для некурящих, что ясно указывает на какое-то разделение пассажиров. Меня тут же осенило. По-видимому, в городе жили два племени – темнокожие или, по-земному, курящие и менее пигментированные, хотя и не совсем альбиносы, с белой или некурящей кожей. От обитателей Земли остались только скелеты, а по ним нельзя получить данные о цвете кожи. Поэтому сначала казалось, что подтвердить мою теорию будет нелегко. Но тем временем в городе были обнаружены обширные строения, которые явно предназначались для непонятных и таинственных целей. Внутри этих строений по стенам развешаны полотна в рамках, причем на полотнах изображены различные пейзажи и обитатели Земли. И тут мы убедились, что земляне и в самом деле распадались на два класса. Одним была свойственна сильная пигментация, видимо, курящие, другим — слабая, разновидность некурящих. Именно этого и следовало ожидать. Необходимо оговорить, что определенный процент изображений доказывает существование третьей разновидности землян. У представителей этой третьей разновидности, помимо двух рук и двух ног, имелось еще и по два крыла, и все они явно относились к слабо пигментированным. Ни один из множества рассмотренных скелетов не принадлежал к особям крылатого племени. Отсюда я заключаю, что перед нами изображение давно вымерших существ. В том, что этот вывод правилен, сомневаться невозможно, так как крылатые существа гораздо чаще встречаются на старых картинах, нежели на более поздних. Разумеется, у меня нет возможности описать здесь все находки, которыми изобиловал центральный вокзал, но я расскажу о самой загадочной, тем более, что именно на ней X-REM основывает свою гипотезу войны. Открытие, о котором идет речь, сделано в результате исследования, казалось бы, незначительной мелочи. В необъятных залах центрального вокзала мы набрели на два небольших помещения, укромно запрятанных в глубине здания. В каждом из этих помещений одно из них помечено «М», а другое «Ж». Имеется несколько крохотных кабинок, служивших временным укрытием для землян, пока те отправляли естественные потребности. Сразу же возник вопрос, каким образом находили земляне эти укрытия в необозримых просторах центрального вокзала. Если землянин искал наугад, то чтобы наткнуться на эти помещения в здании таких размеров, он должен был затратить примерно час в среднем, однако не исключено, что земляне устанавливали их местонахождение с помощью органов обоняния. Мы пришли к выводу, что в случае, если их обоняние в 30-40 раз превосходило нашу рудиментарную способность воспринимать запахи, то среднее время поисков составляло не час, а 5-10 минут. Таким образом, проблема оказалась несложной. Гораздо сложнее обстояло дело с другим вопросом. Он возник в связи с тем, что, как выяснилось, во всех без исключения кабинках дверь запиралась неоправданно сложным устройством. Мы рассмотрели такие устройства и обнаружили, что внутри них находятся круглые металлические диски. Теперь уже известно, что эти хитроумные устройства преграждали вход в кабинку до тех пор, пока кто-нибудь не опускал в щель еще один диск. В момент опускания диска дверь открывалась, позволяя войти в кабинку. На этих дисках изображения и надписи различны, но везде присутствует общее слово «свобода». Каков же смысл этих устройств дисков в устройствах из слова «свобода» на дисках? Было выдвинуто несколько гипотез, но общее мнение склоняется в пользу следующей. Здесь процессу отправления естественных потребностей сопутствовало обрядовое действие, возможно, аналогичное любопытным ритуалам, о которых сообщают с планет Сигма-25 и Сигма-43. Согласно этой теории,